Глава 108. Свидетельство о смерти. В конце войны Мария Мандель числилась в Австрии как пропавшая без вести. По просьбе прокуратуры района Рид-Ам-Инн в 1975 году окружной суд официально объявил ее умершей, произвольно назначив датой смерти 31 декабря 1944 года. После консультации с Международной службой розыска в Аральсене суд объявил, что Мария Мандель попала в немецкий концлагерь в 1939 году и с тех пор не подавала признаков жизни. Обстоятельства, при которых Мария Мандель пропала без вести, приводят к высокой вероятности ее смерти. Уцелевшие узники концлагерей, которые обнаружили этот документ спустя несколько лет, возмутились его существованием. Выходит, что Мария Мандель, преступница, в глазах суда стала жертвой гитлеровского режима. Мэр Мюнцкирхена выступил в защиту первоначального свидетельства о смерти, заявив, что местное управление выпустило этот документ после консультации с центром Аральсена. «Я надеюсь, что помог вам лучше понять историю этого свидетельства о смерти». После действий австрийского комитета Маутхаузена в 2017 году запись была исправлена. Австрийский комитет Маутхаузена, основанный в 1997 году, отвечает за научную и просветительскую работу, касающуюся концентрационного лагеря Маутхаузен-Гузен и его вспомогательных лагерей в Австрии. Примечание редактора. Неприемлемо, чтобы система правосудия поддерживала фальсификацию истории с помощью этой записи, сказал Роберт Айтер, член правления комитета. Реальные жертвы концлагерей, многие из которых до сих пор живы, чувствуют себя униженными из-за того, что нацистский палач изображен одним из них.